«Может быть. А он какой с виду?» «Так ведь вы его видели, разве нет? Когда он заходил за ключами?» Я уходил из дому и оставил ключи вместе с запиской в почтовом ящике. «Ах, вот как! Браво! А почему не под дверным ковриком? Вот шляпа!» «Высокий брюнет, скорее тощий, с конским хвостом», — тем временем описывает Муран. «Нет, это мне ни о чем не говорит», — замечает Стивен. «Ладно, я вам перезвоню», — повторяет Муран, явно сдавший позиции. «Хорошо, спасибо». Извлекаю себя из камина и отправляюсь за сверхмягким белоснежным полотенцем. Рабочего зовут Маню. Высокий, тощий, темноволосый. О чем это говорит? Конский хвост означает длинные, собранные в пучок волосы. Какова вероятность, что Маню, который рылся в моих вещах, мастурбировал у меня в ванной, и есть тот Маню, который только что прикончил и выпотрошил трех женщин? Ха! Вероятность! Простое совпадение и все? Ну да, все время какие-то совпадения. И вообще, Маню — это довольно распространенное уменьшительное имя. Таких высоких брюнетов тоже полно. И потом, фамилия этого Маню — Равье, а не Ривера. Это должно разрушить мои подозрения. Разве что Равье — это полная анаграмма Риверы. Но почему этот придурок Стивен отреагировал так неопределенно? Нет, это мне ни о чем не говорит. А что он должен был сделать? Предъявить фотографию Маню с окровавленным топором в руках? Это его нужно было выпотрошить. Спокойнее, надо смыть маску. Кожу совсем стянуло. Ну вот... На улице по-прежнему идет снег. Одеваюсь потеплее, черные бархатные брюки, короткий свитер с воротником под горло, простую нитку жемчуга, легкие черные кожаные теннисные туфли. Надо взглянуть, нет ли почты, и сходить купить газеты, чтобы войти в курс расследования. Это должно быть вечерки. Журнальный киоск налево в 85 шагах. Легко. Но мне страшновато открыть дверь. Глупо, поскольку дверь, которая ведет в дом, всегда закрыта на засов, двойная страховка. Вперед! Храбрись, моя девочка! Может, в почтовом ящике сотни писем от членов твоего фан-клуба? Разрез 7. Кто-то пришел, прикоснулся, посмотрел, повсюду ее запах, отвратительный, как тот другой, как все. В моих пальцах стынет кровь, мои ледяные пальцы пылают, кожа моего лица растрескивается и опадает, и я подбираю ее. Я натягиваю ее на костяк. Я подстраиваю свою улыбку, чтобы она не походила на открытую рану, кишащую червями. Они сейчас ее вскрывают. Вскрытие не нуждается в помощи. Зашить, залатать. Я хотел бы себя зашить, но дыра в затылке, через которую улетучивается моя душа, слишком велика. Я только могу заткнуть ее комком из плоти. Но ее надо все больше и больше, чтобы она не рассыпалась по полу, превратившись в маленькую кучку вязкой слизи. Кто-то пришел, извилины их взглядов, как липкая слизь, глаза нити, приклеенные к моему «я», Я вырву их. Нет больше глаз, подсматривающих за мной. Нет вовсе глаз. Россыпь из их глаз засыпана снегом. Падает ласковый снег. Пойду ли я на похороны? Глава 7. Понедельник, 23 января, после полудня. 2 счета, 3 рекламы. Никаких личных писем. Сказать по правде, мне не от кого ждать писем. Со знакомыми людьми я переписываюсь с помощью мейлов или перезваниваюсь. Да и сама я никогда никому не пишу, неважно. Я бы с удовольствием получила настоящее письмо, отправленное не моим налоговым инспектором, не мистером «Пицца с доставкой на дом» или обществом любителей игры на укулеле. Повесив сушиться промокшую от снега парку, я плеснула себе коньяку. «Да, мисс Буб, полдень, 23 января, уже наступил». Как обычно, столкнулась со Стивеном, который поднимался к себе, забрав почту из своего ящика. Можно подумать, что он за мной шпионил. Я столкнулась с ним на лестнице. Он застыл, так и не опустив ногу на ступеньку. Он пересказал мне свою беседу с месье Мураном. Все верно. По крайней мере, он не лгун. Спросила его, возможно ли, на его взгляд, совпадение между Маню, рабочим вуайеристом, и развратником полуумным Маню, кровавым убийцам. Он откашлялся, поправил упавшую на лоб прядь волос, посмотрел себе под ноги и, наконец, выдавил что-то вроде: «Все же я бы удивился, если бы рабочим Сье Мурана оказался нашим пациентом, подозреваемым в убийстве». Будто если патер Муран посещал ту же церковь, что и мамулечка, то эта святость неким духовным рикошетом распространяется на все его окружение. Тот, кто работает на моего друга, мой друг. Вот болван. Мне хотелось спустить его с лестницы. Он кротко смотрел на меня. Лицо невыразительное, живости в глазах, что у вареного лангуста, эдакий чистенький разумный переросток. Ему бы отправиться на работу в коротких штанишках, не иначе. «И вам не кажется, что это довольно странное совпадение?» — заметила я, слегка поджав губы. «Чистое совпадение», — возразил он с необычным для него опломбом. Я бросила на него внимательный взгляд. Вдруг он издевается надо мной, но нет. А тот факт, что Эммануэль Равье — высокий тощий брюнет с длинными волосами, и это совпадает с приметами Мануэля Риверы. «Это описание подойдет каждому второму или третьему мужчине», — ответил он, пожав плечами. «А то, что Равье представляет анаграмму фамилии Ривера», — почти прорычала я, тесняя его на лестничной клетке. Тут он недовольно покривился. «В самом деле?» — произнес он, не замечая, что стоит на самом краю площадки. «В паре сантиметров от края лестницы! И что из этого?» Я оставила его в покое. У этого типа вместо мозгов мамулечкино кресло. Подхватив свою жалкую почту, я поковыляла к киоску довольно медленно, так как дорожка обледенела. Коньяк пролился внутрь живительным теплом. «Решено, звоню Спелману». «Ответит, не ответит?» «Ответил». «Лейтенант Спелман, слушаю вас», — произнес он низким голосом. «Лейтенант, это Россетти. Простите за беспокойство, но у меня, возможно, есть для вас информация». «Минутку». Я различила скрежет электропилы. Это явно вскрывали черепную коробку Натали. Шум стих, должно быть, он вышел в коридор. «Слушаю вас». Я выложила ему все, что я думаю, что Catwoman 7 и Натали — это одно и то же лицо, все свои доводы. «Так перешлите мне ее мейлы», — сказал он. Наконец-то кого-то заинтересовали мои слова. Я воспользовалась этим, чтобы привлечь его внимание к рабочему мсье Морана и волнующему сходству имен и внешности. «Вы говорите, что дератизатор излил сперму на ваше белье и что его внешность соответствует приметам Мануэля Риверы?» «И имя тоже!» «Маню» — это уменьшительное от Эммануэль, а «Равье» — это анаграмма фамилии Ривера, с жаром доказывала я. «А Спелман — это Малеспан», — парировал он. «Что, простите? Не понимаю», — призналась я. «Малеспан» — под этой фамилией доктор Симон записался в мотель. «Но ведь я не доктор Симон, не так ли?» — усмехнулся он. «Боже, да они все просто...» «На самом деле Малеспан — это девичья фамилия матери доктора Симона», — пояснил лейтенант. «Собственно, это доказывает нам, что случайные совпадения вполне возможны. Следует ли понимать, что ему тоже совершенно наплевать на мою историю?» «Отправьте мне его мейлы», — уже серьезно добавил он. «А я со своей стороны наведу справки насчет этого Эммануэля Равье, если он замешан в этом». Я поблагодарила его. Он тем временем, видимо, вернулся туда, где шло вскрытие, поскольку до меня снова донесся характерный шум и монотонный голос доктора Кью, которая перечисляла произведенные действия. Мне стало немного спокойнее. Усевшись перед монитором, я запустила Outlook Express. В моем почтовом ящике не были выделены жирным шрифтом новые письма.